Наташа ошеломленно посмотрела на него, потом на тонкое золотое колечко с вкраплением капельки бирюзы, обнявшее ее палец. Смущенно улыбаясь, Игорь привлек ее к себе. «Невелик подарок, но я просил найти кольцо непременно с бирюзой под цвет твоих глаз». «Говорят, бирюза — особый камень, камень влюбленных. Если человек заболевает или теряет любимого человека, то бирюза меняет свой цвет, бледнеет. Значит, нам не следует расставаться». Игорь привлек ее к себе, поцеловал в губы. «Но ты так и не сказала, нравится тебе кольцо или нет. Ты не представляешь, что оно для меня значит. А я что-нибудь значу?» Наташа поднялась на цыпочки, обняла Игоря за шею и прильнула к его губам. «Наташка!» — простонал он и чуть отстранил ее. «Не вовлекай меня во грех раньше времени. Ведь впереди у нас банкет. А потом ты обязательно споешь что-нибудь в честь праздника. Помнишь, ты пела про несчастную любовь? Мне очень понравилось». «Сдурел!» — Наташа шлепнула его по плечу. «Плохая примета вспоминать сейчас про печаль разлуку. Принеси гитару, а я спою тебе мою любимую песню. Кстати, про твои серые глаза». Игорь принес из-за ширмы гитару, но Наташа ее не отдал, а, пристроив у себя на коленях, задумчиво посмотрел на девушку. «Пока ты спала, я составил план дальнейших действий. 2 дня тебе дается на выяснение отношений с Петром. Тем временем я решу вопросы с нашей регистрацией и с моей выпиской из этого заведения. Затем мы откупаемся от родных и знакомых небольшой вечеринкой и до конца твоих каникул отправляемся к моим родителям позагорать, на горячем песочке поваляться. В конце августа едем в Ленинград, живем в самой шикарной гостинице, решаем с твоим переводом, а по окончании моего отпуска возвращаемся во Владивосток». «У меня нет слов», — рассмеялась Наташа и поцеловала Игоря в щеку. «В тебе пропадает великий полководец. Все распланировал, все учел, прямо как Кутузов. Бородинское сражение». «Полководец во мне не пропадет», — Игорь подмигнул Наташе и улыбнулся. «Какие мои годы? Вполне могу под твоим чутким и мудрым руководством дослужиться до адмирала. А ты под моим приглядом того, гляди, адмиральшей станешь. Чем черт не шутит?» Потом они пили вино и целовались, ели яблоки и опять целовались. Игорь подчистил все пирожные и опомнился лишь тогда, когда на салфетке остались одни только крошки. Он сконфуженно посмотрел на Наташу. «Надо же, как разошелся! Словно год меня не кормили!» Она рассмеялась в ответ. «Ничего страшного, только, говорят, на полный желудок кошмары могут присниться». «Про сон ты вовремя напомнила, только вряд ли тебе придется сегодня уснуть». Игорь посадил ее к себе на колени, обнял за талию и взял приступом застежку из нескольких мелких пуговиц на шелковой блузке. Наташа прижала ладони к его груди. «Не спеши. Лучше расскажи мне о себе. Я ведь почти ничего о тебе не знаю. Главное, что это за служба у тебя такая, от которой дырки в боку появляются?» «Служба у меня самая обычная», — он оставил в покое пуговицы, — но от себя ее не отпустил. И Наташа, удобно пристроив голову на его плече, приготовилась слушать. «До обеда перекладываю бумаги слева направо, после обеда справа налево. Часто бываю в командировках, в которых наблюдаю, как это делают другие. Исключительно в ночное время. С чего ты взяла? Но ты же сам недавно сказал, ночное время я привык использовать для служебных целей». Игорь опешил. «Разве я такое говорил?» «Да, кажется, попал я, как кур во щип», — медленно протянул Игорь. «Теперь точно, во вражеском тылу. Придется за каждым словом следить». Он с веселым удивлением посмотрел на Наташу. «А может, ты тайный агент ЦРУ?» «А как ты об этом догадался?» «Конечно же, агент. А твой ночной горшок — мой передатчик. На нем я шифрованное донесение передаю, пока ты дрыхнешь». Игорь засмеялся, потом посмотрел на гитару и спросил, «А как же обещанная песня? Гитара устала валяться на стуле без дела». Наташа осторожно провела пальцами по струнам. Гитара умиротворенно вздохнула, выдала первый аккорд. Девушка справилась с легкой хрипотцой в голосе, запела чисто и нежно. Серые глаза рассвет, пароходная сирена, дождь, разлука, серый след за винтом бегущей пены. Игорь прижал ее ладонь к струнам. «Но ведь ты не хотела петь о разлуке?» «Так уж почему-то получается», — печально улыбнулась она в ответ. Игорь завороженно следил за тонкими пальцами, трогающими струны, и необъяснимая тоска сжала его сердце. Внизу под окнами резко просигналилась скорая помощь, и он подумал: «Ну вот, еще одного бедолагу привезли. Дай бог, чтобы с элементарным аппендицитом». Обстоятельства своего ранения он помнил смутно, словно в тумане. Разгоряченный ночной схваткой, он даже не почувствовал боли в боку и, вполне возможно, истек бы кровью в воде, если бы на помощь не подошел пограничный корабль. А потом был смутный свет ночника и прекрасная фея с ласковыми руками, которая вскоре превратилась в хорошенькую и дерзкую девчонку с удивительно голубыми глазами. «Синие глаза луна», — продолжала петь Наташа, «вальса белого молчания, ежедневная стена неизбежного прощания». «Тебе не нравится песня?» Наташа с тревогой посмотрела на Игоря. «Прости, что не очень веселую выбрала». Игорь осторожно взял из ее рук гитару и отложил в сторону. «Хватит грустить. Пора переходить к последнему пункту нашего плана. Я тут кое-что придумал». Он подошел к кровати, стащил матрац на пол, накрыл его простыней, бросил сверху подушки и одеяло. «Ну, чем не королевская ложа?» И не успела Наташа опомниться, как лежала уже навзничь, с заведенными вверх и прижатыми к матрацу руками. «Не трепыхайся. Теперь не я, а ты в моей власти». Продолжая одной рукой удерживать девушку за запястье, второй он сноровисто освободил ее от одежды и замер на секунду от восторга. Великолепное молодое тело стремилось навстречу, требуя, чтобы его ласкали, миловали, целовали и голубили всю ночь напролет. Но Игорь не спешил. Ему хотелось достичь пика любви неспешно, постепенно раскрывая и познавая все до единой тайны любимой женщины, приучая ее к себе и постигая вместе с ней все новые и новые высоты чувственных ощущений. «Игорь, кажется, пора разбегаться по своим углам». Наташа устало склонила голову на крепкое плечо. Тело ныло от непривычной гимнастики, но боль была приятной. А комплекс тех упражнений, которые они весьма успешно осваивали всю ночь, сулил новые радости и волнующие моменты во время медового месяца. Но что-то уж слишком быстро ночь пролетела. Вот-вот солнце вынырнет из моря, а у них по палате будто мамай прогулялся. Игорь быстро поцеловал ее в макушку. «Не огорчайся. Я тебе помогу убрать в палате, и ты еще успеешь поспать пару часиков». Но подремать до общего подъема им так и не удалось. Наташу вызвали к телефону, и минут через 20 ее ввела в палату дежурная медсестра. Пальцем она придерживала ватку на игле шприца. Игорь в недоумении переводил взгляд с мертвенно-бледного лица Наташи на сестру и обратно, и ничего не понимал. Что ж такого могло произойти и безмерно испугать его любимую, если ей вдруг понадобилась медицинская помощь? Ее жених только что звонил. Медсестра подняла глаза на Игоря, потом перевела взгляд на Наташу, погладила ее по голове. «Ложись, поспи, пока за тобой приедут, и успокойся немного. Теперь уже ничем не поможешь». «А я пойду сейчас Нине Ивановне позвоню». «Вы в состоянии объяснить, что происходит?» — рассвирепел Игорь от того, что на него будто специально не обращали внимания. Медсестра глянула на него поверх очков. «Не шумите, Карташов. Я вам не обязана докладывать. Но Наташа моя невеста, и я хочу знать, что с ней». «Получается, еще один жених объявился», — хмыкнула медсестра. «Интересно, а тот, который звонил, знает об этом?» «Черт побери!» — окончательно взорвался Игорь. «Прекратите ходить вокруг да около!» «Не орите, Карташов! Вы не в казарме! Поберегите девочку!» Она сейчас в коридоре чуть не потеряла сознание. У нее ночью бабушка скончалась от сердечного приступа.